Глава 8. Талик. Алария. 400-й год круга скал. Ночь на 12-й день осенних молний. Лесенка кончилась, и Салиган отступил в сторону, давая возможность оценить воронью башку с разинутым клювом. Как на трактирах. Кулаки Робера сжались сами собой, и находец понимал и то, что злиться не время, и то, что Дукс Маркиз на благоговение не способен. Только за испакощенной дверью некогда ждала счастье, похожее на катаре святая, который Сэ-Цариш носил лилии. «Салиган», — хрипло бросила находец, — «неужели вам нравится уродовать?» «Лучше объясните, что значат эти птицы». Валме ловко взяла Пене под руку, не хватало только пса на алой ленточке и кудряшек. «При Альдо было так просто и незатейливо. Теперь же я просто теряюсь». Новые символы интригуют. Алве был сама безучастность. Но давайте по порядку. Собиран Алвара в этот уголок вложил немало. Надеюсь, Рамон, ты хотя бы сопоставим. Я тоже прилагал, — осклабился Салиган. Усилия, и не только. Между прочим, Дукс обладает правом навещать коллег в любое время дня и ночи, и некоторые этим правом пользуются. Я принимаю их здесь. Прошу. Валтазар скоро будет. Фамильный особняк маркиза, по слухам, являл собой смесь помойки и мародерского логова. Свежесотворенную в доме рока помойку и находец оценить успел. Сейчас дошло и до склада добычи. Жан-Поль Салик, отринув аристократическое прошлое, отнюдь не утратил прежней хватки, превратив островок памяти в нечто несусветное. Октавия то ли пропала, то ли спряталась за шпалерой, когда-то добытой Альдо для урготской невесты. Гигантских ласточек, резвящихся среди розовых и золотых кочанов, частично заслоняли здоровенные вазы. К вальтазаровой четверке прибавилась дворцовая гальтарская бронза и разукрашенная зеленой и розовой эмалью собственность манриков. Под стать им были и разлапистые подсвечники, грозящие вызолоченными пальцами, неиспакощенному по причине высоты потолку. Вдоль стен выстроился выводок розовых пуфов, а в углу расселась мамаша-софа, к которой красноречиво тянулась крупная, опять-таки золоченая дама, непристойным образом оседлавшая часы. «Очаровательно!» — Алва коснулся розовеющего атласа. «И как гармонично!» «Я старался», — скромно признался маркиз. «Но мысль сего пантеона по большому счету украдена у Виконта». «Даже так?» «Ты просто не видел моего пуза», — объяснил ворону, успевший сесть Марсель. «Оно было на пуговицах и осталось в посольстве. Покойному Анаксу очень нравилось». «Значит», — Алва тоже присел, — «пузо, будучи предоставлено самому себе, размножается и видоизменяется, но своей сути не меняет. Вернее, своей сути не меняют те, кого с его помощью ловят». «О, да. Подманить много о себе полагающего петуха, дав ему повод для насмешек над поваром. Подставить кастрюлю и посолить. Отличная тактика, даже не будь Вальтазара. Можно спасти, если доверите секрет. Посольство нынче свободный дом». Салиган, Валме и Роке то ли обсуждали что-то нужное, то ли просто болтали в ожидании призрака. Робер сперва пытался слушать, потом хотя бы не видеть забившую храм разномастную пошлятину. Катарина, вернувшись в свои бывшие комнаты, радовалась, что их не узнать. С Роке тоже сталось бы радоваться. Это графиню Савиньяк при виде надорских вепрей трясло. «Захватили посольский квартал. Одинокая крыса имеет больше шансов». «Крыса? Какая крыса?» «Это метафора», — объясняет Валме. «Согласен, она бестактная, но вы вроде бы не следили за разговором». «Не следил». По большому счету, Салиган и вселился-то не к Алве, и лучше он, чем пустота в чужих цветах, в цветах убийцы Катари. «Мои коллеги», — влез со своей улыбочкой Дукс, — «устроились в посольском квартале, благо он огорожен. Со свободным городом един только я». «Тебе не впервой». «Да, я всегда стремился к свободе и покою». «Покоем. Еще не видел столь непристойных стрелок. Память о Конхесере Гамбрине. Надо пересесть на упертую из королевской музыкальной софу и попытаться заснуть. Пусть ворон с Валме потрошат привидения сами. Иноходцы в гончие сроду не годились. Скоро придется бегать, мерзнуть, может быть, драться. А сейчас делать нечего. Во время мятежа, маршальства, проимперадорства он засыпал в седле, на любых скамейках, чуть ли не на ходу. Это сорочье гнездо ничуть не хуже. Лилий здесь больше нет, некому их носить и некуда. Сет Ариш так и не встретился со своей рыженькой. Сестра вернулась в родную Ориго, а девочка с иконы. Райман, он спросит, не может не спросить. Где Катари? Пусть без сапфиров, только скажите, где? Салиган заржал, Алва улыбнулся. Там же, где и была, полагаю. Да, подтвердил Донарий, шаря рукой по стене. Я ее не только не украл, но и не обокрал. Наверное, я все больше и больше полагаю себя наследником и преемником. Это придает смысл. О, вот же оно! Щелкнуло. Целившая Роберу в глаз ласточка поползла вверх вместе с розами. Шпалера поднималась рывками, на манер театрального занавеса, открывая иконостас, сперва показавшийся Роберу прежним. Возможно, он и был прежним. Эпине помнил лишь сестру, то есть Октавию, но она исчезла, а утро стало вечером. Иноходец не мог оторвать взгляда от распахнутого в закат окна, на котором расположились 4 трехцветные кошки. Звери даже не щерились, просто смотрели холодно и всезнающе. «Мне всегда казалось», — задумчиво объяснил Алва, «что они ждут мародеров. Собиран Алвара не исключал, что сюда явятся друзья Алисы, но прятал он сапфиры или Октавию, не скажу. Настолько дружны мы не были. Хотите ее увидеть?» «Нет», — выкрикнул иноходец и торопливо объяснил. «Сейчас тут ей не место». «Сейчас тут место не ей», — согласился ворон. «Маэстро Гатчи манил весенними снами не хуже, чем маэстро Гроссфихтенбаум предвещает ужасы. Будет жаль, если сгинет и последняя копия. А нельзя, есть глупости, которые невозможно не сказать, нельзя ее забрать». «Надо спросить Констанса», — зевнул Слиган. «Он, помнится, уволок из Левкры здоровенную мозаику с ангелами, которые прежде были духами нечистыми. Не в том смысле, что я, а по эспиратистке». Впрочем, первыми тащить, что плохо лежит, принялись именно эспиратисты, причем напропалую. Они сейчас так. Объявят нечистью, отрекутся и, ну, обворовывать. Так что ты, пригрев сынками Рабеллы, свои стулья прямо-таки обрек. Я обрек лошадь и женщину. Алва смотрел на часы и только на часы. Но расспросить Капуль Гизаля всяко не помешает. Впрочем, сейчас он недосягаем, зато у нас остается минут 5 на ворон. Заговорить при Эпине о Мора и тут же перевести взгляд на гаивскую непристойность, а разговор на птиц. Первое было вопиющей бестактностью, второе — третье, напротив, тактичностью, хотя, возможно, Рок и в самом деле ждал полуночи и Валтазара. Марсель сунул руку в карман и убедился, что прихваченные на всякий случай карточки на месте. Зазря свозить их в Кагету и обратно было бы обидно. Но Валтазар отыскался. И Викон сам удивился собственной радости. Все-таки постоянные потери утомляют и способствуют возлюблению не только потерявшихся, но и тех, кто еще рядом. «В самом деле, Салиган», — Эпине с вымученной улыбкой смотрел на довольного жизнью полухозяина. «Откуда эти твари?» «От меня», — свободный Дукс слегка поклонился. «Правда, это недоказуемо. Сейчас за отцовство бьются Кракл и Фэншо. Будете делать ставки, ставьте на мужа Людовины. Кроклиху не обойдешь». В любом случае, вороны у них вышли лучше обвинений. Алва отвернулся от гаивского наследства, но как-то странно, словно что-то нашел или понял. Они вполне узнаваемы и даже без чешуи. Главное, Салиган выбрал из множества перхотинок на рукаве опаснейшую и тщательно смахнул. «Они без прошлого. Мы бились над символом Донари неделю, и все бы ничего, но покойный Фанч Джарик предложил во избежание тайных сговоров принять закон о нерасхождении Дукси до принятия решения, кое почитается важным. Это о воронах? — не понял иноходец. Фанч Джарик скончался? — приподнял бровь Рока. От чего? От каменюк с крыши. Вышло забавно, потому что он сам их и придумал, хотя большинству понравилось. Мне нет, но у меня есть мозги, они с падающими булыжниками сочетаются плохо. «Вы что-то строите?» Эпине уже ничего не понимал, да и сам Марсель чувствовал себя почти иноходцем. «Где?» «Они ничего не строят», — успокоил Алва. Они забивают осужденных камнями, что позволяет сэкономить на палаче». «Не забиваем», — замотал патлами Солиган. «Врага ставят под бывшим королевским балконом и опрокидывают на него столько-то порций булыжников. Сперва предполагались кирпичи, но они бьются, а это расточительство». «О, да», — пробормотал оценивший и обалдевший Марсель. «Булыжники можно использовать многократно. А что делают с уцелевшими?» «В теории должны отпускать, но на практике такового не случалось. Вообще это похоже на жульничество. Я был против». «Бакра явно честнее», — заметил Ворон, а Эпине вскочил, поймал взгляд Алвы и почти упал назад. Марсель даже не дернулся, но внутренний трус забился в конвульсиях. Он уже видел небо, балкон с кованой кружевной решеткой и на перилах полные булыжников носилки. Такие, как в Валмоне на кухонном дворе, когда папеньке захотелось погреб похолоднее. «А что-нибудь кроме камней вы используете?» — на всякий случай уточнил Марсель, чувствуя, что ему просто необходим котик. «Донар», — поморщился Солиган, — «не подлежащих помилованию топят». «А кто не подлежит?» «Это всякий раз решается по-новому. Последней была теща Лаптона». «За что?» На сей раз иноходец не просто вскочил, он остался стоять и в придачу рванул воротник. «Лея Страп, она же...» «Ага», — фыркнул Солиган. «Небось, вспомнили, что Адетта показала на тогда еще графиню Рокслей». «Не она одна. Лаптон был должен...» «Лаптон? Должен? Вы это всерьез? Впрочем, толстуху утопили не столько из-за Дженнифер, сколько из-за Катарины. Адетта явилась в Ружский и закатила отменный скандал. Большинство дуксов получило немалое удовольствие, но, увы...» «За публичное восхваление аларов, раканов, аларианства и спиратизма положен донар, так что содранная с Дженнифер накладка, она ее в самом деле носит, уже ничего не решала». «Рамон», — негромко окликнул Рока, — «чего добивалась госпожа Мэтьюс?» «Отмены декрета о шлюхах. В память Катарины Ориго девицы легкого поведения обязаны выходить на промысел либо с алой перевязью, либо в венках из поддельных гиацинтов. Дженнифер наставила еще и на том, чтобы шлюхи высветляли волосы. Но это било по Людовине Кракл, вот и не выгорело». «Адетта Мэтьюс», — Эпине зачем-то растирал руку. «Сестра взяла ее к себе, когда вернулась. Ее и Дженнифер. Катария не хотела, чтобы их затоптали, не успевшая перебежать к Альдо. Значит, Адетта защищала королеву, а ее саму никто. Рамон, неужели вы...» «Я подонок», — огрызнулся маркиз. «Этого довольно, чтобы не спасать старых дур. Вы спрашивали про ворон. Они были лучшим из того, что осталось. Твари почище уже расхватали, а свободные донарии, во-первых, не могут повторять аристократов и клириков, а во-вторых, должны удостоверить свою свободность и живучесть. Не сбеги крысы, у них был бы шанс на победу. Хотя крылья влекут даже дуксов, а стая ворон в состоянии забить сокола». «Стая», — повторила Пине, — «стая может, но Дженнифер я убью». «В другой раз», — отрезал Рока, однако прервали спор похабные часы, как по заказу разразившиеся памятной по кагете музычкой. «Ах, мой сюсь!» — выстанывало золоченое неприличие. «Ах, мой сладостный сюсь!» Бата мог не выкупать у Казарона его трофей и не сбрасывать в пропасть. Капустные розы на шпалере пошли волнами. Пахнуло тухлой вербеной, и виконт увидел своего призрачного сообщника. Как и прежде, Валтазар начал с обхода вас, и Марсель слегка перевел дух, чуть ли не с небрежностью, наблюдая, как призрак по очереди сливается со своими любимицами. Святой отец никогда не делал между ними различия, но истинная любовь отнюдь не исключает любовниц. После нохских ваз настал черед зеленорозовых, так что Альда со своим фальшивым гальтарством проиграл даже тут. Марсель покосился на неподвижного Эпине и шагнул к Валтазару. «Доброй ночи, святой отец», — дружески поздоровался виконт, раскладывая карточки. «Рад, что у вас все в порядке. Не поговорить ли нам?» Ответ был краток и странен. «Вон!» — отрезал призрак. «Что-что?» — почти растерялся бывший посол. «Вы меня узнаете?» «Вон!» — повторил Валтазар и уточнил. «Лжец и осквернитель!» «Голословно!» Странное это чувство, когда сразу и обижаешься, и приходишь в себя. Хотелось бы подробностей». «Ты присвоил раму», — предъявил первую претензию неисправимый стяжатель. И Марсель придвинулся поближе, желая испить чашу обвинений до конца. Намолчавшийся Валтазар выплескивал наболевшее со страстью обманутой жены. Негодующий прозрачный палец тыкал в карточки. В ноздри лез крепчающий с каждым словом аромат. Но виконт его почти не замечал, будучи зачарован логикой, перед которой склонились бы даже материалисты. Призрак принадлежал вазам. Вазы удерживали его в этом мире. Без них он был ничто. Вернее, он бы просто не был. Однако Валтазар ощущал себя не рабом чудовищных горшков, но хозяином. Мало того, покойный Хапуга считал своим все, что Солиган сволок в злополучную церковь, и при этом он догадался увязать свое благоденствие с Дуксией. «Донария богоугодна», — вещал призрак. «А все ее враги — еретики». «Прошлый раз еретиками были те, — холодно напомнил Марсель, — кто сжег Ноху. Ты сам говорил». «Ноху осквернили». Валме внутренне подобрался, однако Валтазар не случайно достиг высоких церковных степеней. Не было такого поджога и такого погрома, которых бы он не оправдал, если это шло ему на пользу. Разгром Нохи обернулся явлением Дукса Солига, спасшего вазы и водворившего их в свою уютную резиденцию. Значит, Ноху надо было сжечь, а Дукса — восславить. «Донарии несут искупление», — поучал святой Подхалим. «Дукс Жан-Поль послан свыше, а ты, еретик, где рама?» «Да рама?» — не понял все-таки подошедший Пине. «При чем тут она?» «Рама», — как мог беззаботно объяснил Марсель сгрудившимся у него за спиной соратником. «От портрета, который не доехал до Ургота. Я о ней забыл». «Печально». Алва сгреб карточки и сунул в гальтарскую вазу. «Рамон, тебя не затруднит украсть для святого отца что-нибудь подходящее?» Лишенный слова призрак закивал головой и сунул в нос людям два пальца, которые тут же сменились тремя. «Он хочет три рамы», — перевел Марсель, борясь с желанием выволочь из этой кладовки пине и хотя бы слегка напоить. «Он получит одну», — до жути ровным голосом сообщил Рока. «Если заслужит. В противном случае вся эта дрянь на весенний излом отправится в огонь. Вместе с Дуксией. Рамон, ты понял, сколько у тебя времени?» «Да, мансиньор», — отчеканил Солиган. «Ваше приказание будет выполнено». Алва равнодушно кивнул, призрачная фигура мелко затряслась и стремительно расплылась туманом, затопив ближайшие горшки. Вербеновая вонь, к которой Марсель успел принюхаться, разбавилась чем-то рыбным, но затем туман вновь собрался в Валтазара, хоть и потускневшего. «Видимо...» Ворон что-то бросил, и Марсель, уподобившись котику, это что-то поймал. «Призракам ведомы обмороки». «Рамон, капитан Валме, у вас четверть часа, чтобы решить, будет ли от этой сущности польза». «Эпине, со мной». На всякий случай Марсель задержал дыхание, но второй раз Валтазар чувств не лишился. Напротив, он их проявил. Прозрачная физиономия изобразила умильное счастье, а рука поднялась в благостном пастырском жесте. В спину Рока уже били. Марсель хотел бы забыть стертой дурой шрамы, да не выходило. Но благословение из-за угла было едва ли не гаже. Для успокоения виконт перевел взгляд на пойманный предмет и от восторга присвистнул. Это были те самые карточки, что на его глазах только что были брошены в вазу, но скрученные и перетянутые золотым шнурком. «Когда мы познакомились», — шепнул Слиган, Рока не понимал, зачем нужны манжеты. «А когда познакомились мы», — в тон откликнулся Валме, — «я не понимал, зачем нужен я». «Берите карточки. Вы не посланы свыше. Вам и спрашивать».